Как убить в себе лудомана? Я состою в нескольких сообществах инвесторов. У людей пассивные стратегии, капитал измеряется десятками миллионов рублей. И все равно многие любят иногда поиграть. Кто-то плечи возьмет, кто-то сделает ставку на спекулятивную историю. Почему нас тянет в авантюры? Давайте разбираться. Быстрое обогащение. Обычно на рынок мы приходим с мизерным капиталом. Смотрим фильмы про успешных трейдеров, которые с нуля заработали сотни миллионов за пару лет. И нам хочется того же. Именно желание быстро заработать приводит нас к тому, что капитал вообще не растет, а часто исчезает уже в первый год. Как решить эту проблему? Для начала признать ее. Я понял, что во мне есть черты типичного лудомана. Полностью победить это невозможно, ведь в нас глубоко сидит потребность легкого заработка. Пришел я к этим выводам в первые годы инвестирования. Открыл счет, набрал плечей, шортил рынок. В первый же месяц слил десятки тысяч рублей. После этого понял, что делаю что-то не так, спасибо книгам. Открыл второй счет, исключительно для инвестиций. Это была запретная зона для моего внутреннего лудомана. Он туда не заходил. Первый счет я сделал трейдерским, поиграл примерно год, слил еще немного средств и, наконец, закрыл его и вывел оставшиеся деньги. Сейчас потребности побыть спекулянтом у меня почти не возникает. Чем больше становится ваш капитал, тем сильнее он вас дисциплинирует. Поиск адреналина. Еще одна потребность — адреналин. Мужчины старше 40 лет часто живут довольно скучной жизнью, им не хватает гормональных всплесков. Поэтому в возрастной группе 40+, так много лудоманов. Как быть? Искать другие источники адреналина. Их полно. Спортивные зрелища, экстремальный туризм, компьютерные игры. Эти развлечения хоть и бьют по кошельку, но точно не лишают капитала. Потребность занять себя чем-то. Безделье и скука — опасные штуки. Хорошо, если параллельно с инвестированием вы где-то работаете. Тогда у вас не будет времени сутками изучать бизнес-новости, смотреть все про пальчиков, реагировать на сигналы в телеграм-каналах и заниматься прочими глупостями. Решение — заполнить расписание. У меня это образование, обмен опытом, развлечения, игра на гитаре, путешествия, ЗОЖ и спортивные зрелища. Календарь забит до отказа. Потребность в вознаграждении и поощрении. Горизонт планирования инвестора длинный. Нам психологически сложно сидеть даже один год без ощутимого прогресса. А на рынке бывают времена, когда капитал вообще не растет или даже падает. Как тут быть? Я для себя нашел выход. Использовать тотализатор и ставить ничтожно малые суммы — 1-2 тысячи рублей на одну ставку. Так погубить капитал нереально, а получить море эмоций легко. Удивительно, но у меня даже получается быть в легком плюсе или в нуле, то есть я ничего не теряю. Еще один прием. Вознаграждение можно получать не только инвестируя деньги, но и время. У меня, например, появляется азарт, когда я веду блог. Смогу ли я превзойти себя вчерашнего? Записать ролик на 1 000 000 просмотров? Обогнать конкурентов, которые тратят на производство в 10 раз больше, чем я? Здесь азарт тоже не приводит к убыткам. Вариантов получения наград множество, это не обязательно деньги. Убить в себе лудомана вряд ли возможно, но сделать так, чтобы он не мешал росту благосостояния, проще простого.